Глава 23. С билетами на поезд оказалось не все так просто. Самодовольная тетка в окошке кассы радостно сообщила Вике, что места на сегодняшний поезд давно раскуплены, однако тут же посоветовала представавшей в образе офицера-попаданки обратиться к военному коменданту вокзала и объяснила, где его найти. Повелительница ордена мысленно усмехнулась над тем, что Олег даже это предусмотрел. Впрочем, она быстро сообразила и оценила его подход. Все-таки рельсовые дороги предназначены не столько для обеспечения скорости и удобства путешествий подданных императора Пскова, а главным образом служат военным целям – переброске войск и их снабжению. Поэтому требуется оперативное согласование общей логистики, и представители армии должны работать в тесной связке с рельсово-дорожным начальством. Военным комендантом, правда, почему-то оказался не офицер, а обычный штатский клерк, земляк, по всей видимости, в условиях дефицита командных кадров решил, что гражданские чиновники смогут справиться с задачей не хуже вояк. Довольно молодой парень взял со стола лист бумаги с исчерканными на нем каракулями, подслеповато щурясь, сказал: «Брони в спальный вагон уже не осталось. Купе сойдет?» «Сойдет», — легко согласилась Вика. Она сдержалась, чтобы не одарить таликой исцеления, явно испытывающего проблемы со зрением военного коменданта, оказавшегося весьма симпатичным и приветливым. «Тогда иди опять в кассу». Он с улыбкой протянул ей квадратный кусочек картона, на котором написал номер вагона и место, завизировав своей закорючкой. «Зато нижняя полка. У нас есть прицепной вагон прямого сообщения, Немея Глатер. Только он отправляется завтра утром, сначала в Псков. Так что тебе через Фистал действительно проще. Но там 5,5 часов придется на вокзале ждать». «Вот еще», — фыркнула госпожа Тень. «Не собираюсь я в зале ожидания торчать. Лучше по городу погуляю. Давненько я в столице Винора не бывала», — соврала она, в глаза не видевшая стольный град королевы Клемении, Олеговой подружки. «Сколько их вообще у него?» «Повеселюсь напоследок перед тем, как вернусь в гарнизонную глушь». «Удачи, лейтенант». «Спасибо. И тебе того же». Обменяв в кассе картонку на билет, повелительница ордена вышла на привокзальную площадь как раз в тот момент, когда головы большинства людей были задраны вверх, где медленно проплывал аэростат императора. Сейчас овал дирижабли смотрелся багровым. Землянку потянуло помахать вслед своему обретенному другу, но... конечно же, она не стала совершать эту глупость. 1,5 часа до отправления попаданка провела в одном из вокзальных буфетов. Народа было много, так что сидячего места ей не досталось. «Уважаемые пассажиры!» — прозвучал громкий голос глашатая, вышедшего в центр зала. До радио и динамиков Викин-земляк еще не дошел в своем прогрессорстве, хотя рупор в руке старпома на пароходе попаданка видела. «Объявляется посадка на поезд номер 32 до Фистала. Провожающие на перрон не допускаются. Просьба не создавать толчею на выходе». Соседями Вики по купе оказались два приказчика одного из таркских банкирских домов, занявшие места напротив, и девушка лет 18 с бледным лицом и красными заплаканными глазами, оказавшаяся студенткой Фистальского университета, приезжавшей в Немею на похороны отца. Студентке достался билет на верхнюю полку, но госпожа Тень с удовольствием с ней поменялась, и как только переоделась, поездную одежду попаданка бережливо сохранила ту, что купила в поезде Саарон Бирман, положив ее в дорожную сумку, так сразу же забралась наверх. Попутчики-мужчины, заказав из вагон-ресторана ужин и кальвадос, с удовольствием принялись утешать и успокаивать несчастную девушку, а Вика попыталась начать разгадывать купленный в вокзальном киоске пухлый крестослов. Но уже стало темновато, да и мысли об Олеге ее отвлекали. Окно в купе не опускалось, но можно было его верхнюю часть откинуть. От этой идеи попаданка отказалась, так как изменивший направление ветер начал задувать дым от паровозной трубы вдоль состава. Этот дым напомнил ей рассказ земляка про то, как он почти 3 дня занимался мартышкиным трудом, проектируя паротанк. Мало ему было паровозов и пароходов. Конструкция у Олега получилась монстрообразная. Недостаточно оказалось обшить бронелистами тяжелый двигатель, пространство для экипажа и боекомплекта. Необходимо еще и иметь место и для топочного угля. В общем, от задумки соотечественнику пришлось отказаться. Громадина пару танка могла бы ездить только по крепкому мрамору трасс, а чуть в сторону мигом увязнет. Эти конструкторские мучения даром для императора не прошли. Раз нецелесообразно делать бронированные гусеничные машины, подумал он, то бронепоезда вполне. Правда, реализовать данную идею Олег решил много позже, когда сеть рельсовых дорог станет более развитой. «Лейтенант!» — позвал госпожу Тень, один из приказчиков, уже заметно захмелевший. «Так и будешь там лежать всю дорогу? Садись с нами!» «Нет, спасибо», — отказалась Вика. «Я чуть позже в ресторан схожу. Туда мой сослуживец должен подойти из 9-го вагона». Дорога до столицы Винора заняла 3 ночи и 2 дня. От бесед с попутчиками попаданка чаще уклонялась, а вот в шашки и домино с ними играла несколько раз. Остальное время пребывала в воспоминаниях о разговорах с земляком и в разбуженных этими беседами картинах своей жизни в родном мире. Опыта путешествий в поездах у Вики еще с земли накопилось больше, чем у ее соседей по купе вместе взятых. Состав прибывал в Фистал рано утром. Повелительница ордена встала затемно, и в длинной очереди к единственному туалету не толкалась. А вот студентке, проигнорировавшей совет Вики, данный накануне вечером, пришлось с вымученной улыбкой мяться в коридоре. Мужикам-то в этом плане всего проще, им попаданка завидовала еще в своем земном прошлом. Оба приказчика облегчили мочевые пузыри с мостков между вагонами. «Попроси у младшего проводника принести ведро». От вида мучений соседки Вики и самой стало неприятно. «Оставим мы тебя в купе наедине на пару минут-то». На привокзальной площади Фистала толкались возчики и носильщики транспортных средств различного типа, от портшезов до больших карет, в количестве не меньшем, чем у Псковского вокзала. Приказчики и студентка согласились за 5 тугриков с носа занять места в чудовищной коробке на колесах. Попрощавшись со случайными знакомыми, госпожа Тень вернулась в вокзал, купила на этот раз совсем без проблем билет и направилась к городским воротам пешком, отвесив подзатыльник надоедливому парнишке зазывали, настырно пытавшемуся затащить ее в пролетку. Не хватал бы богиню смерть за рукав, не схлопотал бы по макушке. Прибытие поезда из Немея совпало с подходом к городу длинного продовольственного обоза, поэтому попасть в этот момент внутрь стен столицы Винора представлялось проблематичным. Томиться в ожидании своей очереди на проход под разлагающимися трупами преступников Вика не собиралась. Избежав очереди в вагонный туалет, она и в этой толчее участвовать не желала. К тому же попаданка еще не завтракала. Из придорожных трактиров госпожа Тень выбрала тот, что смотрелся солиднее и побогаче, и направилась в него. К тому времени, как попаданка насытилась, и очередь при въезде в город рассосалась. Стражники у ворот уважительно кивнули ее форме лейтенанта-особиста и даже спрашивать ничего не стали. Вика уже знала, что в Фистале проживает людей раза в 2 больше, чем в Пскове и промзоне вместе взятых. При том, что площадь столицы королевы Клемении почти такая же, как и у имперской. Ни о каких широких проспектах, аллеях, скверах и парках тут и речи быть не могло. Поэтому госпожа Тень не удивилась многолюдству и запруженности улиц. Продвигаясь по направлению к королевскому дворцу, ей постоянно приходилось лавировать среди прохожих и прижиматься к стенам домов или заборов, чтобы не попасть под копыта коней, карет, повозок, всадников и уступать дорогу портшезам и паланкинам. Один раз пришлось ждать, пока навстречу не прогонят десяток овец. В общем, перед землянкой предстала картина, знакомая ей по городам Алернии. Влияние молодого императора все-таки было заметно. Не только в курантах, встречавшихся практически на всех присутственных зданиях и даже на башне храма Семи, но и во внедренных идеях санитарии. По мере сил чистоту на улицах и площадях здесь поддерживали. Во всяком случае, в центре и дорогах, ведущих к нему. Как обстоят дела на окраинах, в бедняцких кварталах и трущобах, госпожа Тень, естественно, не проверяла. Попадались ей и магазины сфорцевских товаров, но она в них не заходила. Император и так готов был даром засыпать землячку своими прогрессорскими изделиями и составами. Как минимум, 3/4 пространственного кармана повелительницы ордена были заполнены парфюмерией и косметикой. Казалось бы, зачем ей столько, раз через 1.5 месяца они с Олегом запланировали открыть порталы. Но, во-первых, Вика не нашла в себе сил отказаться от последних новинок, а во-вторых, она ведь не одна, у нее имеются подруги, а жадиной бывшую байкершу никто и никогда по-честному назвать не мог. Прижимистость у нее порой присутствовала, это да, но не более того. Герцогиня Урания Вьежская, магистр магии Эрна, прохвостка Юнта, ставшая ночной королевой Датора, жена и дочь Рудия, графиня Налья Аминская, все они достойны подарков от Тени и обижены не будут. Королевский дворец Вики понравился, особенно аркады гвардейских казарм. Умели таларейские зодчие создавать и архитектурные шедевры. Олег обещал землячке познакомить ее с королевой Клемении, так что возможность посетить резиденцию правителей Венора и осмотреть, как там все устроено изнутри, у попаданки еще будет. Удивило только обилие торговых палаток и лотков на Дворцовой площади, словно тут организована ярмарка. Такое впечатление поддерживалось многочисленными выступлениями скоморохов и акробатов. В истинности утверждения, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся, Вика вновь убедилась, когда уже собралась уходить с выступления канатоходцев. Из оконца, выехавшей от дворца кареты, впереди которой конные гвардейцы плетьми разгоняли зазевавшихся горожан, на госпожу Тень с огромным изумлением смотрела никто иная, как ее недавняя гостья графиня Прилла Ренеров. Даже рот открыла, и ведь умудрилась выцепить свою бывшую гостеприимную хозяйку в огромной толпе праздного и занятого народа. Вика подмигнула Прилле и приложила к губам 2 пальца. Супруга Лешика, которую многие считали глупой пустышкой, в действительности была умна, хитра и расчетлива. Под стать мужу, так что в благоразумном поведении графини, увидевшей саму госпожу Тень, повелительница ордена не сомневалась. Лешику Прилла, естественно, доложит. А вот больше никому, даже своей подруге, бывшей компаньонке Клемении. Проводив взглядом богатый экипаж, попаданка двинулась по главной городской улице, где чуть дальше, как ей сообщила девочка-попрошайка, получившая от Тени медный пятак, находится университет и магическая академия. Долго по городу Вика разгуливать не стала. Дойдя до северных ворот, она купила небольшой набор продуктов в дорогу с наложенным на них заклинанием сохранения и отправилась назад к вокзалу. Как Олегу удалось добиться достаточно точного графика движения поездов, Она у него спросить забыла, но факт оставался фактом. Состав «Псков-Глаттер» прибыл к перрону на 3 минуты раньше расписания. Новые попутчики Вики, когда она вошла в купе, отсутствовали. Вышли на перрон, и попаданка, запихнув сумку под полку, вышла в коридор к окну. Ей нравилось видеть контраст между средневековым городом и современным по земным меркам вокзалом. Стоянки поездов были довольно длительными, но вовсе не для того, чтобы пассажиры могли прогуляться. Дело было в том, что вода в емкости вагонов заливалась не с помощью насосов и шлангов, а ведрами, носимыми рабами. Кроме того, кузова олеговых паровозов, как и сами локомотивы, своими размерами значительно раза в два уступали тем, что Вика видела на земле в виде памятников железнодорожникам, и запасы угля и дров надо было пополнять почти на каждой станции. Вика, постояв минут 5 у окна, вернулась в купе и села возле двери. «Комарик!» — представился ей капитан егерей, когда вошел с женой и 15-летним сыном, неся в руках сверток с едой. «Это Торвина и Гос». Прежде чем сесть, он выпятил грудь, на которой сверкала новенькая медаль Сфорца. И на груди его могучей, сверкая ярко всем рядов, одна медаль висела кучей, и та за выслугу годов. Вспомнилась попаданке шутливая фраза Егора, пехотного майора из их байкерской компании, и она еле сдержалась, чтобы не усмехнуться. Нелла назвала себя госпожа Тень, хотя теперь уже особого смысла скрываться за именем бывшей хозяйки ее тела не было никакого. «Мы возвращаемся в гарнизон», — сообщил офицер. «Ездили в столицу. Сам маршал Торм меня награждал». Он подмигнул и полез под полку, откуда извлек бутылку водки. «Обмоем?» — укоризненный взор жены капитан проигнорировал. «Заодно показал своим столицу империи. Я-то там уже бывал, а они впервые. Ты видела Псков?» «Один раз», — кивнула попаданка и полезла в свою сумку. Выпивка с коллегами тут считалась делом похвальным и присоединила к егерской водке особистый кальвадос. «В прошлом году я еду в Орск, в штаб капитана Ковина», — ответила она откровенностью на откровенность. «Толковый очень, командир!» — с важным видом бывалого кивнул комарик, откупоривая бутылку и наливая водку себе и новой знакомой в стаканы из-под чая в бронзовых подстаканниках. «Я служил одно время в его бригаде. Все эти досужие сплетни, что якобы он из бывших воришек, поднявшихся благодаря протекции королевы Ули, сестры нашего великого императора, все это чепуха. Редко таких грамотных военачальников встретишь. Ты у него служишь?» «Только назначено». «Понятно. Тяжело в Глаттере сейчас». «Так ты не расслабляйся там». «Я и не напрягалась еще». «Да?» — хохотнул офицер. «Давай за мою медаль выпьем». Капитан оказался вполне нормальным мужиком, как и его семья. Некоторое удивление Вики при виде новенькой медали, полученной, когда империя вроде бы никаких войн еще не ведет, нашло свое объяснение. В Глаттере шли постоянные вооруженные стычки между императорскими гарнизонами и отрядами наемников, проникавшими в королевство из Дорвинга и Нерчера, государств, расположенных севернее. Наемники грабили и разоряли исключительно владения тех феодалов, кто не на словах, а на деле поддерживал Псков. Очевидно, что большинство глаттерской аристократии видело в Олеге оккупанта и верно подданическими чувствами не пылало. Комарик служил начальником штаба батальона и лично в разгроме крупного отряда дорвингцев не участвовал, однако принимал участие в планировании операции, и командир полка счел возможным, что называется, с учетом совокупности предыдущих заслуг, включить его в наградной лист. «Что же вы высокородных интриганов не прижмете?» — спросила Вика, изображая уже захмелевшую. «А как? Сама вскоре все увидишь и почувствуешь. Нас очень мало. Даже на нормальное прикрытие границ войск не хватает, не говоря уж про территорию всего Глаттера. Мы растворены, словно капля вина в бочке воды. столице-то еще ничего, а в остальных городах с наступлением темноты в псковской форме на улицах лучше не появляться. В лучшем случае нарвешься на дуэль под надуманным предлогом, а в худшем просто пырнут клинком со спины и прощай. Тем более пришел приказ два полка, пехотный и кавалерийский, перебазировать во Фларгию, новое королевство империи. Кстати, до Орска хоть 3 дня пути всего, а дорога туда ходовая. Но тебе лучше ехать почтовым дилижансом. Они там часто курсируют. Их каждый охраняют десяток кавалеристов, иногда даже с магом. Не рискуй в одиночку отправляться. Мы так и сделаем. Билеты недорогие. Спасибо, я подумаю, пообещала Вика. Она уже решила, что советом не воспользуется. Ей, конечно, хотелось из любопытства проехаться в дилижансе, но не 3 же дня трястись. С помощью магии исцеления она на лошади доскачет за сутки. И потом конь ей все равно нужен. Возвращаться на Алернию госпожа Тень планировала не в портал Мелонига, а через один из разрушенных, находившихся в районе Омина, владения графини Налии. Найти портальную площадку на местности, обходя как минимум квадратный километр и на каждом шаге, пытаясь привести в действие артефакт смотрителей, было делом нереальным. А вот переместиться туда с известного портала легче легкого. Заодно она и место отметит, просто оно может оказаться в полной глуши, и лошадка не помешает. Продолжить обмывание награды на следующий день попаданка вежливо отказалась, чем заслужила огромную признательность супруги капитана. Тот, видать, выпить был не дурак, хотя на алкоголика совсем не походил. Глатер встретил могиню Тень проливным дождем, и в здание вокзала она вместе с попутчиками от вагона неслась бегом. Навеса над перроном в Глатере еще не было, хотя работы по его сооружению уже велись. «Обязательно зайду в гости, если окажусь в ваших краях», — пообещала Вика в ответ на искреннее приглашение.